Глава 80. Давно не виделись. Академия Шанлань. Почтенный седовласый проректор Академии Шанлань Ешен пристально взирал на стоявшую перед ним Сяо Нин младшую. «Дитя, ты уверена, что желаешь пройти испытание в священном пределе небесного превращения?» – нахмурился проректор. «Надо полагать, ты осознаешь, насколько это опасно. У нескольких курсантов, побывавших там, позже наблюдались серьезные изменения психики». «Проректор, неужели я недостойна священного предела?» Сяо Нин упрямо вскинула голову. Ее взгляд изучал неколебимую решимость. «Разумеется, твой талант дает на это полное право, хоть ты еще не достигла серебряного уровня», – кивнул Ешен. За свою многолетнюю педагогическую практику ему еще не приходилось встречать столь многообещающую курсантку. «Я твердо решила пройти испытание». Глаза девушки пылали решимостью, и она даже кивнула несколько раз в подтверждении серьезности своего намерения. «А твой батюшка, согласен ли он?» «Конечно. На самом деле, никто из клана Сяо Нин не знал, что она собралась сделать». «Хорошо, раз так, я помогу в твоем начинании». И Ешен в сопровождении группы преподавателей повел Сяо Нин-младшую к величественному зданию на территории Академии. Преподаватели молча переглядывались. Их восхищала отвага юной девушки, решившей пройти испытание в священном пределе небесного превращения, месте поистине мистическом и опасном. Лишь лучшие из лучших удостаивались чести вступить туда. У многих потом начинались проблемы с контролем духовной силы. Были и те, кто выходил, ничего не добившись, но и не потеряв. Испытания выдерживали единицы, получавшие в награду несравненный прирост духовной силы, сразу как минимум до стального уровня. И лишь Емо достиг легендарного. Того, кто с успехом прошел испытание в священном пределе небесного превращения, весь Светозар считал гением. Сам глава города брал его под свою личную защиту и покровительство, обеспечивал все условия для дальнейшего самосовершенствования. Счастливчик получал массу приятных привилегий. Волны нашествий демонических зверей до сих пор разбивались о стены Светозара как о нерушимый утес лишь потому, что ради общей безопасности город делал все необходимое, чтобы взращивать новые поколения гениальных заклинателей и воинов, а они хранили родной город как величайшее сокровище. Следуя за проректором и преподавателями к величественному зданию, Сяо Нин подумал о том, что сейчас делает Нели. «Я должна приложить все силы, чтобы идти в ногу с тобой и сражаться плечом к плечу, и тогда ты, возможно, заметишь меня», – пробормотала девушка, и, смутившись невольно вырвавшегося признания, залилась румянцем. Она не в силах была забыть ни мгновения, проведенного рядом с Нели, и хотела лишь обратить на себя его внимание. Вот для чего Сяо Нин решила пройти рискованное испытание. Гордо вскинув голову, девушка широким шагом двинулась навстречу судьбе. Несколько дней спустя тренировочный полигон к северу от Светозара. Полигон – это поле в несколько километров поперечнике, окруженное высоченными трибунами, вмещающими десятки тысяч зрителей. В Светозаре всегда придавали высокое значение боевым искусствам, поэтому на полигоне то и дело проводились какие-нибудь состязания. Толпы народа приходили поглазеть на поединки. Многие участвовали в тотализаторе. На трибунах было уже не протолкнуться. Делегации от кланов заняли свои места. Семья Тяньхэнь, к всеобщему удивлению, расположилась на северной трибуне недалеко от ложи семейства Шэньшэн. Совсем недавно клан Тяньхэнь влачил жалкое существование. Ныне никто не смел пренебрегать им. К всеобщей зависти, глава гильдии алхимиков Ян Синь в сопровождении трех старейшин заняла места по соседству с Тяньхэнь. Вся честная компания весело болтала и смеялась, окружающим с досады хотелось локти грызть. Перед Ян Синь и этими старыми пердунами-алхимиками, как ни заискивай, фиг дождешься хоть какой-то милости. А с Тянь Хэнь они в любезностях рассыпаются, как с дорогими клиентами. «Малыш Нали, из-за твоей нефритовой кастрюли меня чуть на тот свет не отправили. Ты собираешься как-то компенсировать мне пережитые страдания?» – кокетливо покосилась Нали, глава гильдии алхимиков. На самом деле ничего серьезного в тот день не произошло. Хоть атаковали ее из засады, со всех сторон телохранители мигом уничтожили нападавших, и никакому риску Ян Синь не подверглась. Но перед Нали она решила пококетничать и слегка сгустила краски. Ли, разумеется, сразу раскусил ее игру, но, улыбнувшись, ответил: «Сестрица Ян Синь, я, разумеется, в неоплатном долгу перед вами». «Раз так, то хорошо», – обольстительно улыбнулась глава Ян и, поерзав на скамейке, капризно протянула: «Когда же начнутся состязания?» «Я уже скучаю. Маленький братец собирается принять участие. Сестрица непременно будет болеть за тебя». Все особи мужского пола вокруг, от старцев до зеленых еще мальчишек, облизывали взглядами выдающиеся формы госпожи Ян Синь, не в силах оторваться от столь волнующего зрелища. А колыхание ее белоснежной груди, едва сдерживаемой низким декольте, вызывали у них обильное слюнотечение и разнузданные эротические галлюцинации. Но высокий статус главы гильдии алхимиков не давал извращенцам ни малейшего шанса реализовать свои грязные намерения. Да кто решился бы завести фривольный разговор с той, что могла одним словом решить судьбу целого клана? Кто осмелился бы на такую вопиющую грубость? Ян Синь уже привыкла к вожделеющим взглядам мужчин, поэтому не обращала на них никакого внимания. Зато ее глаза, не отрываясь, следили за Нели. Как раз в тот момент, когда Нели и Ян Синь обменивались шуточками, к ним подошли представители клана Шэнь Шэн во главе с управляющим делами Шэн Мином. «Глава Ян, какая приятная неожиданность! Неужели вас так заинтересовало состязание?» Шэнь Мин улыбался, но в его глазах мелькнула настороженность. Он не ожидал, что клан Тяньхэнь вызовет для поддержки саму главу гильдии алхимиков, да еще трех старейшин. Столь могущественной организации, как гильдия алхимиков, стоило опасаться даже одному из главных семейств Светозара, каковым и являлся клан Шэньшэн. Не говоря уж о том, что у гильдии ежегодно закупались необходимые лекарства, было бы весьма неосмотрительно лишиться расположения алхимиков. Никогда не интересовалась состязаниями, но сделала исключение ради братишки Нели. Как знать, может, я и ставку на его победу сделаю. По слухам, мероприятие в этом году организовывает ваша семья, улыбнувшись, промолвила Ян Синь. Братишка Нели? Взгляд Шэн Мина метнулся к Нели. В его голове роились самые невероятные предположения о связи между этим мальчишкой и главой Ян. «Все верно. Организует состязание семейства Шэнь Шэн. Желаете сделать ставки на победителя?» – осторожно переспросил Шэн Мин. Все знали, что гильдия алхимиков несметно богата, и даже семейство Шэнь Шэн не решалось играть с ней. «Я хочу сделать всего лишь одну ставку на братишку Нели. Так что не стоит волноваться, старейшина Шэн Мин», – хихикнула Ян Синь. Ли сразу приметил Шэнь Фэя, который смотрел на него, как ядовитая гадюка на лягушку. Наследник клана Шэнь Шэн желал мучительной смерти тому, кто украл у него невесту. Не будь здесь главы Ян, он бросился бы на мерзавца и бил, бил, бил. «Юный господин Шэнь Фэй, давно не виделись», – улыбнулся Ли, не обращая внимания на лютую ненависть в глазах соперника, будто и не было между ними ссоры. Глава 81. Ставки. Увидев, с каким выражением Ли смотрит на Шэнь Фэя, Ян Синь сразу смекнула, что между ними, очевидно, серьезный конфликт, и совершенно ясно поняла – Нели пригласил ее на состязание как союзника в противостоянии семейству Шэнь Шэн. И хоть это означало выступить в открытую против одной из главных семей, Ян Синь без колебаний сделала единственно верный выбор – приняла сторону Нелли. «Хм», – презрительно фыркнул Шэнь Фэй, нисколько не сомневающийся в своем превосходстве над жалким мальчишкой. «Задирай нос, пока не начались состязания, а потом я раздавлю тебя, как назойливую муху». «Ха-ха, вот оно, дружеское приветствие малыша Шэнь», – рассмеялся Нелли. «Мне Сяонин-младшая рассказывала, какой ты добрячок». Услышав из уст Ли имя Сяонин, Шэнь Фэй взбесился, ведь наглец просто-таки заварил ему чай холодной водой. Выражение из популярной притчи о владельце чайной, который отвадил вредного посетителя, заваривая ему чай холодной водой. Аналог выражения «наступить на больную мозоль» или «сыпать соль на рану». Опять на него по самые уши натягивали зеленую шапку. У китайцев зеленая шапка – аналог развесистых рогов, украшающих голову обманутого жениха или мужа. Словно не замечая, что лицо Шэнь Фэя приобрело очаровательный оттенок сырой свиной печенки, Ли продолжал. «Нин-младший в последнее время показывает поразительные успехи в тренировках. Наверное, скоро достигнет серебряного уровня. Массаж, который я ей делал, оказался исключительно эффективным в борьбе с поразившей ее болезнью Цзыхань, и недуг почти прошел. По сути дела, ты должен быть мне благодарен, малыш Шэнь». «Массаж!» При этом слове Шэнь Фэй представил себе столь неприличную сцену, что кровь из носу едва не потекла. Ему-то Сяо Нин и дотронуться до себя не позволяла. «Ну все, ублюдочный Нэ, ты меня достал! Убью!» – не в силах больше сдерживаться, взревел Шэнь Фэй. «Как смеет этот мусор унижать его, надменного наследника главной семьи Шэнь Шэн?» И Шэнь Фэй бросился на обидчика. Нахмурившись, Ян Синь мгновенно преградила ему путь. Она злилась на Нели, понимая, что с его стороны это была намеренная провокация. Но раз Шэнь Фэй полез на рожон, пришлось вмешаться. Шэнь Минь, увидев, как глава Ян спешит прикрыть наглеца своим впечатляющим бюстом, тоже разозлился, но не подав и виду, перехватил занесенный кулак наследника семейства. «Не спешите, молодой господин Шэнь Фэй, не стоит действовать столь импульсивно», – улыбнулся Шэнь Минь. «Состязания вот-вот начнутся, и я уверен, почти, что представители семьи Нэ готовы выдержать испытания. Вот на арене и выяснится, кто победитель. Не стоит разрушать царящую здесь атмосферу мира и согласия». Тяжело дыша, Шэнь Фэй постарался обуздать свой гнев, но злобного взгляда с Нели не сводил. Сейчас негодяя взяла под покровительство гильдия алхимиков, вот он и распоясался. Но во время состязаний получит урок хороших манер по полной программе. Ну а если ублюдок струсит и не выйдет на арену, тогда всех прочих участников от его ублюдочной семейки изломают до полусмерти. Вот этим все и закончится. На этой мысли Шэнь Фэй наконец взял себя в руки. Ну а Ли, выслушав старейшину Шэнь Мина, хладнокровно заметил: «Без призовых состязания скучны, коли не позабавиться маленько со ставками, то и на арену выходить незачем». «Не?» Шэнь Мин смерил его взглядом. «И какие же ставки малыш желает сделать?» «На этих состязаниях банк держу я. Сколько бы семейство Шэнь Шэн не поставило, я поддержу ставку. Но предупреждаю, по-мелкому не играю», – небрежно бросил в ответ Ли. «Банкуешь, значит? А средства у тебя хватит?» – критически выгнул бровь Шэнь Мин. «Если ставка принята, обе стороны должны выложить на стол равное количество денег, и победитель забирает все. Боюсь, клан Тяньхэнь такие траты не потянет». «Сестрица Ян Синь, кажись, семейство Шэнь Шэн боится делать ставки?» – ухмыльнулся Ли. Ян Синь отлично понимала, что раз Ли продолжает дразнить Шэнь Шэн, вынуждая заключить пари, то он совершенно уверен, что выиграет его в поединке с Шэнь Фэем. «Ну, если есть сомнение, что братишка Нели не сможет заплатить по ставке, то я внесу всю сумму авансом», – улыбнулась глава гильдии алхимиков. «Коли сама глава Ян, так сказать, в деле, то почему бы и нам не позабавиться? В поединке между молодым господином Шэнь Фэем и Нели мы ставим на победу Шэнь Фэя. Ставка 50 миллионов яолинби. Не слишком для вас?» – хитро прищурился Шэньмин, глядя на Ли. Шэньфэй тоже зыркнул с нескрываемой злобой. 50 миллионов?» Глаза Ли изумленно распахнулись. «Что? Засал?» – презрительно фыркнул Шэньфэй. 50 миллионов – это тебе не шутки шутить. Я имею в виду всего 50 миллионов. Одна из главных семей города и такая нищенская ставка?» Ли озадаченно глянул на Ян Синь. «Сестрица, неужели клан Шэньшэн столь беден? Да 50 миллионов – это так, детишкам на конфетке!» Видя выражение невинного удивления на физиономии Нэли, Ян Синь едва сдержалась, чтобы не заржать. «Ну и негодник! Как хитро подначивает семейство Шэньшэн! Неужто они клюнут?» Глава Ян покачала головой и с совершенно серьезным видом промолвила. «Братишка Нэли, для их семьи 50 миллионов – это очень большие деньги». «Не может быть! Это ж позор какой-то! Что за манера вести дела?» С этими словами Ли извлек пачку яо-дзин-карт, примерно штук 30, и швырнул их на зрительские трибуны, где сразу же вспыхнули драки. С весьма высокомерным видом Ли заявил: «Раз уж семейство Шэньшэн настолько обнищало, то я, так уж и быть, составлю вам компанию. Если я выиграю, то разделю выигрыш со зрителями на этих трибунах, потому как 50 миллионов для меня это так, мелочно-карманные расходы». Физиономии Шэньмина и Шэньфэя приобрели нежно-салатовый оттенок. «Он что, свихнулся? 50 миллионов яолинби – это вам не шутка, даже для богатого семейства? Может, конечно, для гильдии алхимиков это и не деньги, но в последнее время они гребут золото лопатой. Глядишь, стали побогаче самого главы города. Всего 50 миллионов. И как вам не стыдно-то такую сумму называть?» Презрительно усмехнулся Ли. Шэньмин, сделав пару дыхательных упражнений, взял себя в руки. «Да что это он так разволновался? Провоцировал наглый щенок молодого господина. Ставка на 50 миллионов – невелика беда. Надо еще посмотреть, чего стоит этот Нэли в бою. Поначалу ставим по 50 миллионов, а потом, юный господин, поглядим, хватит ли у вас силенок дальше играть», – усмехнулся Шэньмин. «Даже если Нэли победит Шэньфэя, в дальнейшем его ждет схватка с намного более сильными противниками, и тогда ставки можно поднять. Раз семейство Шэньшэн в игре, то я пойду до конца. Какие бы ставки вы ни предложили, я готов их принять», – гордо промолвил Ли. Чванливый засранец взбесил старейшину, но он лишь улыбнулся и промолвил самым сладким тоном: «Какой приятный молодой человек! Но кто же засвидетельствует наши пари?» И, покосившись на Ян Синь, добавил: «К сожалению, глава Ян – лицо заинтересованное». «Свидетелями будут все присутствующие», – ответил Ли. «Отлично!» – воскликнул Шэньмин. Слух о пари между семейством Шэньшэн и кланом Тяньхэнь облетел все трибуны, вызвав огромный ажиотаж. На тренировочном полигоне присутствовали представители всех кланов, даже тех, кто не принимал участие в состязаниях. «Тяньхэнь, наверное, свихнулись, раз решили тягаться с семейством Шэньшэн? А то вы не знаете, что сама гильдия алхимиков поддерживает клан Тяньхэнь. Разбогатели, вот и тягаются с главной семьей. А может, это схватка между гильдией алхимиков и семейством Шэньшэн? Да кто ж их знает?» – шушукались между собой главы кланов. Глава 82. Первый бой клыкастого панды. Представители всех кланов с нетерпением ждали поединка между представителями семей Шэньшэн и Тяньхэнь. Даже прибывших на состязания глав кланов, людей солидных и серьезных, охватил ажиотаж. «Слыхал? Ставка аж 50 миллионов яолинби! Ну, на это способны только гильдия алхимиков и одна из главных семей. Тяньхэнь-то мелковаты, чтобы самостоятельно в такие игры играть. Если бы за их спиной гильдия не стояла, они вряд ли осмелились бы на такое». Открытое противостояние двух гигантов возбуждало жадную до острых впечатлений публику. Букмекеры клана Шэньшэн принимали ставки у всех желающих. На победу Ли ставили 1:1, на победу Шэньфэя 1:1.3, на то, что Шэньфэй победит с одного удара, 1:1.9. Ли обратил внимание, что ставки на его поражение достигли 1 к 11. Жаль, что нельзя ставить больше 6 миллионов за один раз. Если бы верхний предел ставок не ограничили, я бы с клана Шэньшэн и трусы снял, подумал Ли. Ладно, первый поединок – это ерунда. Настоящая игра пойдет дальше. Он втайне поручил Нэхаю и остальным представителям клана по одному, не привлекая внимания, тоже сделать ставки на свою победу в общем на 30 миллионов яолинби. Одна из ставок 1 к 3 была, что Нэли победит Шэньфэя за 20 раундов. Под оглушительные овации поединщики готовились к выходу на арену. На лицах Нэхая, Нээня и остальных зрителей из клана Тяньхэнь читалось сильнейшее волнение. Ян Синь улыбнулась, глядя на Нэли. Что-то подсказывало ей, что Шэньфэя ожидают весьма крупные неприятности. Шэньмин и сопровождающие его лица вернулись на свою трибуну. Напутствуя наследника клана, он промолвил: «Доспехами на состязании пользоваться запрещено, но эликсиры применять можно. Спрячь в поясе на всякий случай две пилюли духовного укрепления». Пилюли духовного укрепления изготавливались гильдией алхимиков специально для снабжения знатнейших семейств, чтобы применять их в сражении против демонических зверей. Кто же решится использовать такой ценный препарат во время состязаний? Одна штучка стоит дороже миллиона. Пилюли духовного укрепления повышают мощь демонического духа, но вредят ему, хотя для самого заклинателя они совершенно безопасны. Впрочем, семейство Шэньшэн нисколько это не волновало. Если демонический дух, поглощенный Шэньфэем, пострадает, ему купят нового, сильнее прежнего. «Главное, помни, что ты должен победить за 20 раундов. Так наш выигрыш будет максимальным», — наставлял глава поединщика. «Да какие там 20 раундов? Он же слабак!» — презрительно сощурился Шэньфэй. «Не стоит недооценивать противника, молодой господин Шэньфэй», — назидательно промолвил старейшина. «Да понял я». Хоть Шэньфэй кивнул в ответ, в душе он считал, что на слова старикана можно не обращать внимания. Букмекеры закончили принимать ставки. Большинство, конечно, ставили на победу Шэньфэя над Нэли за 20 раундов. Но были и те, кто ставили на победу Нэли. Они рассуждали так: раз на этого мальца ставит гильдия алхимиков, то уж не ради же того, чтобы подарить семейству Шэньшэн 50 миллионов яолинби. В ожидании развязки драматического состязания трибуны кипели, словно океан в бурю. Публика скандировала приветствие. «Юный Шэньфэй, побей Нэли поскорей! Шэньфэй, давай, сильный будь, зажигай! Нэли крутышка, семье Шэньшэн крышка!» Крики звучали все громче, накатывая волной, словно цунами. Если Шэньфэй победит, многие смогут выиграть хорошие деньги. Под направленными на них тысячами взглядов Шэньфэй и Нэли заняли позиции друг напротив друга. «Ты уже позорно проиграл, ничтожество, но я с тобой еще позабавлюсь», — ухмыльнулся Шэньфэй. Он собирался сполна отплатить негодяю, посмевшему посягнуть на его женщину. «Эй, пацанчик Шэнь, для меня эти слова — лучший комплимент. Передам Нин-младший, что ты во мне души не чаешь», — хохотнул Ли. От этого наглого заявления Шэньфэй едва не лопнул с досады, но сдержал бушующий гнев. Он помнил про 20 раундов. Всем своим видом, выражая яростное желание размазать наглеца тонким слоем, Шэньфэй вскинул кулак и нанес удар. Разумеется, он не собирался использовать в этом бою свой демонический дух, чтобы не прикончить противника ненароком с одного удара. Он намеревался с удовольствием пинать Нэли все 20 раундов. Уголки губ Ли слегка приподнялись. Так и есть. Дебил собирается расправиться с ним голыми руками. Раз так, покончить нужно одним ударом. Ну что тут скажешь? Сначала я собирался попритворяться, что побеждаю, превозмогая себя с огромным трудом, но, видимо, это излишне, подумал Ли чувствуя, как духовная сила наполняет его, как пульсирует сосуд души. «Вперед, клыкастый панда!» В тот же миг огромный бамбуковый медведь возник словно из ниоткуда. Слившись с демоническим духом, Нели стал горой стальных мышц. Размахивая кулаками, Шэн Фэй ринулся вперед. Он, конечно, ожидал, что его ждет обычная драка. Кто бы мог подумать, что мелкий мерзавец подло, без предупреждения призовет демонический дух. Да еще так быстро, что среагировать Шэн Фэй не успел и опоздал призвать своего питомца. Впрочем, мог ли представлять угрозу такой слабак, как клыкастый панда? Шэн Фэй был неколебимо уверен в собственном превосходстве. Он собирался атаковать, потом отступить и, воспользовавшись замешательством противника, призвать свой демонический дух. Идиота с низкосортным демоническим духом не стоило воспринимать всерьез. «Но призвал ты своего демона, и чё? Твой жалкий клыкастый панда мне не противник», — ухмыльнулся Шэн Фэй, представляя себе, как повергает Нели наземь и топчет ногами, утоляя жажду мести. Кулак наследника семейства Шэн Шэн достиг Ли как раз в тот миг, когда слияние с демоническим духом клыкастого панды завершилось. Поэтому Ли лишь усмехнулся и отвесил противнику крепкую оплеуху прямо по макушке. Удар был так силен, что земля пошла трещинами, а Шэн Фэй рухнул наземь, как подкошенный, и ему явно поплохело. Вот это мощь! Удара такой силы Шэн Фэй, разумеется, не ожидал. Это ведь был необычный клыкастый панда, но демонический дух класса берсерк божественного уровня, и за внешностью пушистого, милого увольня скрывалась ужасающая сила. Шэн Фэй пребывал в страшном замешательстве. Сначала коварный Нели самым бесстыжим образом опередил его, слившись с демоническим духом. А потом еще и жалкий демонический дух клыкастого панды оказался так неожиданно силен. В ушах у Шэн Фэя зазвенело. Ему казалось, что череп треснул и вот-вот развалится. На трибунах крики сливались в сплошной ор. Что за хрень? Шэн Фэй нарочно поддался? Почему он не призвал свой демонический дух? Нели, бесстыжие морды, без предупреждения слился с демоническим духом, а молодой господин Шэн Фэй не успел. Подстава, вот что это, вопили те, кто ставил на победу Шэн Фэя. Они не хотели признать, что их кумир недооценил противника, полез на пролом и потому проиграл. Особенно неистовствовали представители клана Шэн Шэн. «Грязный трюк! Это нечестно! Подлый Тянь Хэн!» Те, кто ставил на победу Нели, разумеется, поддерживали его. Они взревели от восторга, увидев, как Шэн Фэй упал наземь после первого же удара, едва начался поединок. А ведь казалось, Нели вообще ничего не светит. Нели сжульничал? А что такого, это была военная хитрость? Если тупица Шэн Фэй недооценил противника, то сам и виноват. Сородичи по клану Тяньхэнь, конечно, понимали, что Ли слегка схитрил, но с энтузиазмом вторили. Шэн Шэнь привыкли нос задирать, вот и шлепнулись в лужу. В поединке заклинателей демонов на кулачках драться разве это не идиотизм? Ор и галдеж на трибунах стоял аж до небес. Но вдруг все стихло. Зрители наконец осознали, что произошло. Какого хрена? Что это было? Демонический дух клыкастого панды? Это же полный отстой! Тяньхэнь настолько бедны, что покупают своей молодежи всякий мусор. На что вообще способен клыкастый панда? Да любой демонический дух его сожрет, не поперхнется. Думаю, молодой господин Шэн Фэй использует эту слабость в своих интересах. Как только он призовет своего демонического духа, то проучит мальчишку. С возродившимся воодушевлением судили между собой те, кто поставили на победу Шэн Фэя. Клыкастый панда совсем не круто. «Пацан, ты в пролете! Сдохни уже!» И вот сородичи по клану, в особенности Нэхай и Нээнь, которые были в курсе приобретения Ли, недоумевали, почему из огромного множества гораздо более сильных демонических духов он выбрал какой-то хлам, где здравый смысл. Не только они, но и Ян Синь пребывала в растерянности. Уж она точно знала, насколько богат Нэ Ли. Он мог себе позволить купить первоклассный товар, а выбрал панду? необъяснимый поступок. Конечно, никто и предположить не мог, что клыкастый панда – демонический дух божественного уровня, обладающий бесконечным потенциалом развития. Хоть Нели и одержал победу в первом раунде, для 9 из 10 зрителей исход поединка был еще не предрешен. Все уставились на Шанфея, ожидая, что вот сейчас он призовет свой демонический дух и отлупит Нели. Глава 83. «Ты позволила мне победить». Это вежливая фраза, которую в конце поединка произносит победитель благодаря побежденного за игру. Публика на трибунах оглушительно орала. У приходящего в себя после мощной оплеухи Шанфея мозги наконец встали на место. Превозмогая слабость, он смог подняться. Шанфей был вне себя от ярости. Он понимал, что сглупил, не призвав сразу демонический дух, но виноват в этом старейшина Шанмин со своим дурацким напутствием. Ему, видите ли, нужна победа за 20 раундов. И кто бы мог подумать, что наглый щенок сразу, без предупреждения, призовет свой демонический дух. От первой же неудачи у Шанфея буквально сорвало крышу. Да пошел этот старейшина Шанмин со своими наставлениями куда подальше. «Ну ты попал! Убью, гаденыш!» – раздался яростный рык. Сосуд души Шанфея вскипел, и аура демонического духа окутала его. Он сливался с духом пламенно-алого Хэйху, ужасающе свирепого демонического зверя уровня одной стальной звезды, добытого в поединке с самим главой семьи Шэншэн. Теперь сила Шанфея многократно увеличилась. «Молодой господин Шанфей наконец призвал свой демонический дух!» Зрителей охватил восторг. «Какая демоническая аура! О небо, это великолепно! Настоящий пламенно-алый Хэйху! Хэйху против панды!» Исход поединка предрешен. Все понимали, что клыкастого панду уничтожат. Аура демонического духа, окутавшая тело Шанфея, бушевала, как огненный шторм, вселяя ужас в сердца зрителей. Нэхай, Нээнь и сородичи из клана Тяньхэнь от волнения вскочили со скамеек. С клыкастым пандой Нэли не устоять против пламенно-алого Хэйху. Разница в силе колоссальная. Как быть? Что делать? Пусть малыш Ли признает поражение. Те, кто поставил на победу Шанфея, орали, поддерживая своего кумира, совершенно уверенные в его победе. И вдруг все стихло. За мгновение до того, как слияние Шанфея с демоническим духом должно было завершиться, Нели прыгнул к нему и снова врезал по затылку. Шанфей рухнул на дно образовавшегося в центре арены глубокого кратера. Процесс слияния с демоническим духом был прерван. Аура рассеялась. Что до Шанфея, то он являл собой ужасающее зрелище. Его холеное красивое лицо было смято в лепешку от крепкого удара озим. А ведь главный виновник всей трагедии, Нели, всего лишь легонько его шлепнул. Зрители застыли в растерянности, разинув рты. Нэхай, Нээнь и Ян Синь вытаращили глаза. «Вот подлец! Ни стыда, ни совести!» Лица главы и старейшин пылали от стыда. Больше всего им хотелось провалиться под землю, чтобы не видеть позора клана Тяньхэнь. Как же так вышло, что они вырастили столь бесчестное молодое поколение? Покраснели от стыда даже те, кто ставил на победу Нели. Хоть их боец и одержал верх, но каким-то неправильным, что ли, путем. Да разве на предыдущих состязаниях случалось такое? В прежние годы состязания были своеобразной школой для талантливой молодежи, возможностью обменяться опытом. На них приходили с серьезным настроем, соблюдали правила. Вначале оба поединщика призывали демонический дух, и лишь потом начинали бой. Никто и никогда еще, как Нели, не заставал противника врасплох, вызвав демонического духа и не перебивал этот процесс у соперника. На трибунах семья Шэньшэн вскочила со скамеек. «Тяньхэнь, совесть потеряли! Бой был неравный, нечестно!» Это были самые приличные выражения, которыми они поливали семью соперников. Бесстыжие Тяньхэнь, хоть и чувствовали неловкость за выходку Нелли, не могли не ответить. «Какие такие правила нарушил наш боец? Нечего тут обвинения предъявлять. Да кто вы такие, чтобы нас поучать? У вашего молодого господина Шанфея на плечах качан капусты вместо башки. Он что, забыл, что является заклинателем демонов? Раз вовремя не призвал свой демонический дух, нечего удивляться, что получил затрещину». Покосившись на Шанмина, Ян Син процедила сквозь зубы. «Старейшина, семья Шэньшэн не может достойно признать поражение?» Она тоже считала, что победу Ли нельзя назвать честной, но все же поддержала его. Кстати, оценив по достоинству все нюансы, Ян Синь даже заулыбалась. Все же верно говорят, внешность обманчива. На вид – добрый парнишка, чистая душа, а копни поглубже – прожженный хитрюга-интриган. Очевидно, он ее намеревается соблазнить своими похотливыми улыбочками и сладострастными взглядами. Шэн Мин потемнел лицом, как грозовая туча. Щенок оказался настоящей темной лошадкой. Оставалось смириться и признать поражение. «Ну, ничего, всего поединков будет три». Припомнив, что Нели слился с духом клыкастого панды, старейшина ухмыльнулся. «Пусть первый поединок проигран, но это состязание выиграет семья Шэньшэн». И Шанмин небрежно ответил: «Потерять такую сумму – ничто для нашей семьи. Шэньшэн еще в игре». Валяющийся на дне ямы Шанфэй едва землю не грыз с досады. Из разбитого носа текла кровь, лицо представляло собой сплошной синяк. Все же не слабые оплеухи отвесил ему Нели. И последний дестабилизировал сосуд души, прервав его слияние с демоническим духом. «Ты там цел, высокородный малыш Фэй? Мы тут всего лишь опытом обмениваемся, без фанатизма. Коль не можешь встать, признавай поражение и все». Присев на корточки на краю ямы, обратился к противнику Нели, в голосе которого слышались нотки нескрываемого злорадства. «Признать поражение? И потерять 50 миллионов Яолин Би? Да фиг тебе!» Яростно взревев, Шэнь Фэй вновь активировал сосуд души. Нервно пульсирующая аура окутала его, преображая тело. Клыкастая пасть, острые когти, мощный рык пламенно-алого хайху раскатился по арене. «Стоит мне соединиться с демоническим духом, и что сможет мне противопоставить твой клыкастый панда? Разумеется, ты захочешь попытаться снова прервать слияние, но у тебя ничего не выйдет. Огонь хайху испепелит тебя», — подумал Шанфэй, чья аура вспыхнула бушующим пламенем. Юный господин Шанфэй разбушевался. «Это бушующее пламя Хэйху, оно испепеляет все вокруг. Вот это уровень, достойный наследника главы семейства. Удивительная боевая мощь. Нели обречен, он не сможет даже приблизиться к противнику. А когда слияние завершится, Хэйху порвет панду». «Клыкастый панда пламенно-алому Хэйху не соперник. Пусть Нели воспользовался вначале дешевыми трюками, так что с того?» На трибунах звенели возбужденные голоса. Бушующее пламя? Испепеляющее? Но Нели в облике панды стоял в самом центре огненного шторма, и языки пламени не касались его. Да, пламенно-алый Хэйху неплох, однако ему не сравнится с натренированным Нели клыкастым пандой. Никто из присутствующих и вообразить не мог, насколько велики его мощь, уровень боевых навыков. Но раскрывать все карты было слишком рано. И потому за мгновение до завершения слияния Шанфея с демоническим духом Ли от всего сердца пнул наследника семейства Шэньшэн, нарушив концентрацию духовной силы в сосуде души. И слияние вновь прервалось. Трибуны разом смолкли, словно кто-то отключил звук. У зрителей глаза на лоб полезли. Они-то думали, что там, в огненном шторме, корчится в муках клыкастый панда, а вместо этого увидели скорчившегося на земле и погруженного в бескрайнее отчаяние молодого господина Шанфея. «Слияние снова прервано? Но как?» «И последний пинок тебе за Сяо Нин», — подумал Нели. Он крепко отделал Шанфея, но все еще не насытился местью. Говорят, ты, высокородный малыш Фэй, большой любитель соблазнять девчонок. А ведь беспорядочные связи вредят здоровью, так что лучше бы тебе поберечься». И Ли с особым удовольствием еще раз пнул наследника семейства Шэньшэн прямо в одну из точек Сюэвэй. Точка Сюэвэй – акупунктурная точка для прижигания и иглоукалывания. Да, отныне Шэн Фэй на сексуальном фронте не боец. Те, кто ставил на победу Шэн Фэя, пребывали в полнейшей растерянности. Заслышав рев Хэйху, они уже принялись подсчитывать сумму выигрыша. Но нога Нелли растоптала их надежды. «Тьфу, пропасть! Что за непруха? Как можно было вот так продуть?» «Это все болван в Шэн Фэй. Кичился, хвалился, демонический дух сразу не призвал, а потом ему уже случая удобного не подвернулось. А этот тип из клана Тяньхэнь просто злыдень, так и не дал Шэн Фэю слиться с демоническим духом. Это противоречит истинному пути воина». Вспоминая и так, и эдак, все перипетии поединка, зрители переживали, волновались, костерили, на чем свет стоит бесстыжего и коварного Нелли. Но что еще им оставалось? Хоть ты тресни, но правила, запрещающего так вести себя в поединке, не было. Шэн Мин понимал, что стратегия Нелли заключается в том, чтобы не дать Шэн Фэю слиться с демоническим духом, и продолжение поединка причинит наследнику семейства лишь новые унижения и страдания. «Семья Шэньшэн признает поражение, поединок окончен», — сердито выкрикнул старейшина. И все присутствующие поняли, что он едва сдерживает возмущение. Зрители разочарованно вздохнули. Это был самый дурацкий бой из всех, что когда-либо происходили на подобных состязаниях. Шэн Мин и Шэн Сяо переглянулись. Они, конечно, не предполагали, что Шэн Фэй так глупо продует. Он всего лишь вынудил противника показать свой демонический дух, клыкаство панду. Но истинная сила панды так и не была раскрыта. Впрочем, о какой там силе речь? Нелли в облике толстого медведя выглядел безвредной плюшевой игрушкой. Нин и Сяо нисколько не сочувствовали корчащемуся на арене Шэн Фэю. Более того, в душе они были рады, что избалованный молодой господин выставил себя дурачком. Раз тратил все время на девиц, то проиграл в бою Нелли. Теперь им предстояло вернуть назад все, что семья Шэньшэн потеряла из-за поражения Шэн Фэя. Наследничек списан в утиль. Пришло их время выйти на арену. Заявление Шэн Мина разочаровало Нелли. Шэньшэн слишком быстро признали поражение. Он еще не наигрался. Крепко пнув напоследок тушку Шэн Фэя, Ли сложил руки в жесте Гуншоу и произнес: «Ха-ха, бой получился ненапряжным, в удовольствие. Чэньжан, братец Шэн Фэй, ты позволил мне победить». От перехлестывающей через край наглости этого заявления зрители на трибунах впали в ступор. В удовольствие? Но Нелли действительно получил немало удовольствия, пиная лежачего Шэн Фэя, а тот не смог ни разу ответить ударом на удар. Ситуация и впрямь выглядела так, словно Шэн Фэй поддался Нелли. Он так и не соединился с демоническим духом и позволил себя излупить. Куча народу, поставившая на победу Шэн Фэя и потерявшая деньги, кляла все и вся. «Это хрень, а не поединок! Неужели гильдия алхимиков и семейство Шэньшэн сговорились и обвели нас вокруг пальца? Я кучу денег просадил! Шэньшэн, будьте вы прокляты!» Сидевшая на одной из трибун Е Цзиюнь не сдержалась и хихикнула. Когда дома главы города достигла весть, что клан Тяньхэнь собирается принять участие в состязании, организованном семейством Шэньшэн, она встревожилась, самую малость, не случилось бы чего с Нелли, и потому прибыла на состязание, заняв укромное местечко в углу, чтобы не привлекать внимания. Е Цзиюнь вначале переживала, что Ли ждет полный провал, но предмет ее тревог был полон уверенности и энтузиазма, и она поняла, что волновалась зря. Впрочем, до сих пор еще никто не смог посадить Нелли в лужу. Ее огромные глаза неотрывно следили за Нелли, а с губ не сходила улыбка. Хоть Е Цзиюнь старалась выглядеть как можно неприметней, окружающие не сводили с нее глаз. не подозревая, что перед ними дочка главы города. Они жадно глазели на девушку редкой красоты.